Глава 22. Аж задохнулась от возмущения. «Все было не так!» — вскипела я, раздражаясь. «В безумстве от твоей потери я сама растерзала свою одежду и постель, а потом упала на нее в изнеможении и заснула. В таком виде меня нашли Колин и Ласес, а болтливая служанка разнесла по дворцу сплетни». Он горько усмехнулся. «Поверил или нет?» «Ничего. Сплетни приходят и уходят. Их нужно лишь пережить. Пережить так же, как я смог пережить твой уход из моей жизни. Помню, как разыгралась непогода, вызванная духами черного дыма. Их магия крепчала, но духи огня встали на мою сторону. Помню, как с моего лица слетела маска. А потом наступила темнота, провал в памяти. Это пало проклятие, но никто из нас этого не понял. Происходящее было воспринято как твоя смерть. Но я не знал об этом тогда, когда очнулся в замке, в тех покоях, что занимал прежде, до того, как стать узником этой башни. Какое-то время я был слаб, и память возвращалась клоками. А когда я восстановился, кинулся искать тебя, но не нашел. Ты будто канула в небытие. Через год я отчаялся найти тебя. И именно тогда ты появилась на балу под руку со своим женихом. Увидев вас, я чуть не завопил от отчаяния. Ты была с тем парнем, которого однажды поймала дворцовая стража в обществе сестры, братьев и друзей. Я тогда выпроводил их прочь, но заметил, что этот парень влюблен в тебя, как и тот, которого ты называла Ником. «Ник мой друг, между нами ничего нет», — возмутилась я. «Это не имеет значения. Мне вполне хватает Колина. Моя магия соблазнения привлекает парней. Я не желаю их внимания». «Мне от этого не легче. Ты выбрала Колина, и завтра ваша свадьба». «Ты жесток». «А ты нет?» Упреки сыпались камнепадом, безжалостным и бесконечным, погребая под собой наше минувшее счастье. «Когда ты появилась с Колином через год после нашей разлуки, мне показалось, что я умираю. Мне показалось, что я увидел в твоих глазах радость. А когда посмотрел на себя, то увидел лишь омут печали». «Разве я смогу дать что-то той девушке, которая готова радоваться, жить, выйти замуж, родить детей? Мне показалось, что твой сверкающий праздник жизни я могу ввергнуть во мрак. Ты несправедлив и жесток. Мне пришлось согласиться на свадьбу. А мне пришлось сделать вид, что мы незнакомы. Так пусть же все остается как есть». Слышать это было больно, но Страунг не хотел молчать, желая выплеснуть все, что наболело. И его можно было понять. Я тоже не могла молчать. «После всего, что произошло, неужели у меня нет права просить у тебя ответа на все мои вопросы?» Мой голос звенел обидой. «Отчего ты так просто сдался? Почему не попытался найти меня через моих друзей, зная, что они остались в тюремном замке?» «Ты напрасно считаешь себя пострадавшей стороной. Мне было ничуть не легче, чем тебе. И сейчас мне больно так, что лучше 100 смертей, чем один взгляд на тебя. Моя любовь к тебе жива, и она еще сильнее той, прежней». Я не могла больше слушать это и коснулась рукой его губ, заставляя молчать. Он прижал меня к себе, но не замолчал. Он говорил и говорил, рассказывая о том, как тяжело переживал разлуку, и думал, что я предала его, когда увидел, что я явилась на бал с Колином. Но даже при этом он выполнил свой долг моего защитника, отправился в тюремный замок и велел выпустить моих друзей, о которых изначально и думать забыл, будучи сраженный своим горем. Он решил, что раз я не явилась к нему за помощью, значит, сама совсем справилась и вызволила друзей. И раз не ищу встречи с ним, значит, он мне не нужен. «Как ты мог подумать так обо мне?» Было больно слушать его. «А что я должен был подумать?» «Ты не посчитал нужным отыскать меня и спросить, чего хочу я. Твое отсутствие было ответом на этот вопрос. Но вот теперь я здесь, и пока свободна. Ты и сейчас хочешь решить все за нас обоих?» Меня настолько разобрало зло, что я закричала. «Но кто дал тебе это право?» «Право? Какое право? Право на то, чтобы сломать твою судьбу?» «Она будет сломана, если в ней не будет тебя!» Я умоляюще посмотрела на него. Я готова была поклясться, что вместе с дождем из его глаз катятся слезы. По его лицу было видно, что в душе идет борьба. «Хорошо», — глухо согласился он. «Если ты считаешь, что сейчас мы можем что-то исправить, то возьми мою руку и уйдем отсюда. Навсегда». Он оттолкнул меня на расстояние пары шагов и протянул руку. Замер, давая мне возможность принять решение. «Ну, что ты? Давай руку. Смелее. Заодно предай Колина, его мечты, надежды, его счастье, и позволь Лациусу убить его. Подумаешь, одним магом станет меньше». Он заметил смятение в моих глазах. «Ну что же ты раздумываешь? Бери мою руку. Пойдем со мной». Его слова окатили меня ледяным душем жуткой правды. Стоит мне уйти, как духи черного дыма жестоко расправятся с Колином, ведь Лациус предупреждал меня. Я в ужасе попятилась. Глядя на протянутую руку, шаг за шагом отступала от такого близкого и такого желанного счастья. Стоит вложить свою руку в руку Страунка, как он обернется драконом, и мы улетим в горы, где никто не найдет нас. Но смогу ли я жить, купаясь в любви Страунка, зная, что из-за меня погиб Колин? В ужасе перевела взгляд на лицо Страунка. На нем залегло безмерное страдание. Это было невыносимо. Быть так близко к своей мечте и отказаться от нее. Я не могла поступить так, как хочу. Я должна была сделать так, как надо. Шаг за шагом я отходила от Страунка. Он в бессилии опустил руку. Страунг понял, что я не вложу в нее свою ладонь. Больше я не могла вынести страданий. Резко развернулась и кинулась прочь. Я бежала так, будто за мной гнались все бесы преисподней. Босые ноги отбивали четкий ритм спешного побега. Лестница башни осталась позади, и я промчалась по замку, оставляя за собой мокрые следы. Встречающиеся полуночники с удивлением смотрели на меня. Они провожали меня долгим взглядом, даже не подозревая, что творится у меня на душе. Ворвавшись в наши с Колином комнаты, я метнулась в свою спальню. Захлопнула дверь и навалилась на нее спиной. Мне хотелось вопить и рыдать, но силы оставляли меня. Я сползла спиной по двери и мокрым комочком распласталась по полу. Лучше умереть, чем испытать то, что испытывала я. Сжалившись, сознание покинуло меня, повергнув в пустоту.